благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам. Зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой.